Только впредь будьте осторожнее. Хотите что-нибудь взять? Лучше подождите приезда госпожи Ван. Тогда, если вы даже весь дом раздадите, мы будем в стороне. Цай Юнь опустила голову, немного подумала и согласилась. Уговорившись обо всем, Пин Эр отвела в сторону обеих служанок и Фан Гуань, затем позвала У Эр и велела ей в случае расспросов говорить, что порошок гриба Фулин она получила от Фан Гуань. У Эр бесконечно благодарила ее за милость. Затем Пин Эр повела девушек к себе. Здесь уже находилась жена Лин Джи Сяо с несколькими женщинами, охранявшими тетку Лю. При появлении Пин Эр она доложила: «Сегодня утром я приказала привести сюда под охраной тетку Лю. И так как на кухне некому хозяйничать, я велела жене Цинь Сяня готовить на барышень». «Кто это такая жена Цинь Сяня?» — удивилась Пин Эр. «Я ее что-то не помню». «Она обычно дежурит по ночам в южном углу сада», — объяснила жена Лин Джи Сяо. «А днем отдыхает. Поэтому вы, барышня, не видели ее и не знаете. У нее скуластое лицо, большие глаза. Она очень аккуратная и проворная женщина». «Да-да», — подтвердила Юй Чуань. «Как это вы, сестра, забыли ее? Ведь она приходится тете Сы Ци, служанке второй барышни Инчунь. Отец Сы Ци — слуга старшего господина Дзяше, а дядя ее служит здесь, у нас». «А-а-а», — протянула Пин Эр, — «так бы сразу и сказала. Но только ты слишком поторопилась с назначением. Сейчас, как говорится, вода ушла, и все камни обнажились. Все, что пропало из комнаты госпожи, мы нашли. Оказывается, однажды Бао Юй зачем-то заходил к этим двум негодницам, а те стали над ним подшучивать: ничего не берите отсюда, пока вашей матушки нет дома. Однако Бао Юй, улучив момент, когда они отвлеклись, вошел и стащил что-то. Девчонки об этом не знали и с перепугу подняли переполох. Когда Бао Юй узнал, что девушек обвиняют в воровстве, он во всем признался и показал мне вещи, которые утащил. А что касается порошка Фулин, то его тоже где-то достал Бао Юй и раздарил многим слугам и служанкам. Не только тем, кто живет в саду, но и тем, кто живет вне сада. Даже сыновья мамок выпросили у него порошок для своих родственников и для подарков знакомым. Сижень получила свою долю, но часть отдала Фан Гуань, а та поделилась со своими подругами. Это дело обычное. Две корзиночки с порошком, которые недавно прислали, в целости и сохранности стоят в зале, где обсуждаются хозяйственные дела. Никто их не тронул. Зачем же обвинять людей в воровстве? Я сейчас доложу обо всем моей госпоже. С этими словами она круто повернулась и направилась в спальню Фэнзе. Здесь она точь-в-точь повторила то, что уже говорила. «Пусть это и так», — ответила ей Фэнзе. «Но все же Бао Юй любит вмешиваться не в свои дела. О чем бы его ни просили, он соглашается. Когда его похвалят, разве он найдет в себе силу отказать в какой бы то ни было просьбе? Если мы сделаем вид, что верим ему, он и впредь будет выгораживать других. Как мы тогда сможем справиться с нашими людьми? Все это надо еще раз хорошенько расследовать. Мне думается, нужно созвать служанок из комнат госпожи, но так как бить их неудобно, следует поставить их на колени на черепки отбитой посуды на самом санцепёке. Продержать их так, не давая ни пить, ни есть до тех пор,